что дьявола нет, что дьявола нет, что он подох вчера в обед и был зарыт на псарне. Нет, все не так. Другие твердят, он жив, как 1000 лет назад. Они говорят, что он солдат сраной британской армии. Гринкроу, дьявола нет. Двое общаются в полумраке кабинета. Может быть, не стоило переходить к действиям, не пообщавшись. Я уже предупреждал старика, нечего больше ждать. Или ты имеешь в виду эту девчонку, любительницу фотографий в коротких платьях в обтяжку? Я и сам ее с удовольствием натяну, если придет договариваться. Если постарается, может быть, даже что-то и получит. А я вот не поленился выяснить ее происхождение. Она бывшая, это из окрестностей Кайбищи. Ну тогда это скорее она мне должна будет приплачивать. Я то думал, что она действительно из Казаку. Или она необыкновенная профессионалка. То, как она покинула родное селение, уже интересно, но так и останется точно неизвестным. Согласно последним вариантам истории, она при этом избила и ограбила всю местную Якизе. Понятно, что все было совсем не так, но такие сплетни не возникают на пустом месте. Это да. А почему они не мстили? Рассказчик делает паузу, отхлебывая отличный чай, которым его угощает хозяин кабинета. Во-первых, это почти неизбежно огласка того, какие они неудачники. Так-то мне пришлось изрядно поискать, и нашел я лишь потому, что повезло заиметь в должниках одного местного. Во-вторых, экипаж контрабандистов из Асаки пропал без малейшего следа, после того, как согласился ее подвести. И она пропала, чтобы вынырнуть уже в Хамамацу, где расплачивалась со скупщиком краденого мужскими вещами. При этом у них, скорее всего, было огнестрельное оружие, а холодное она продавала. Получается, она могла устроить стрельбу. Запросто. И да, на улицах на нее налетела компания малолетних придурков, в итоге расставшаяся с деньгами и вещами. Это я нашел просто случайно, просматривая оперативные рапорты того времени. Ну а потом она появилась в Токио и тоже продала много вещей. После внезапно сменила фамилию, якобы найдя на Хоккайдо отца самурая, который ее тут же признал, за немаленькую сумму, по опять же непроверенной информации, а подсказал ей, видимо, скупщик в Хамамацу. Может подкатить к отцу. Ты, похоже, начал понимать. Нет, местные не дадут, они там вроде в доле. Да ладно, все равно глупо бояться девку. У этой девки, к твоему сведению, уже мировая известность. Она учится в американской школе, где ее так просто не достать. И как минимум еще пара успешных компаний в других районах, к которым нам не сунутся. А значит, и деньги есть. Хозяин задумывается. Ну и что делать? Отступать я не собираюсь. Не устроит же она стрельбу. Тем более, что твоя работа пресекать нарушение закона. Стоит попробовать договориться. И как? Вроде она собиралась встретиться. Это ведь было до того как. Вот и я про то же. Ладно, что сделано, то сделано. Да и не умеют эти ребята работать деликатно. Будь осторожней на всякий случай. Это понятно. Мои люди присмотрят за тобой и за ней. Ладно, я пока не буду предпринимать никаких резких действий. Если попробует напасть, я ее сразу посажу. Хоть это и не очень, учитывая ее мировую популярность. Спасибо, Аники. Занятия в школе закончились. Начался самый светлый, по мнению христиан, праздник, а я пребываю в состоянии перманентного бешенства. Пострадала племянница моего плотника. Причем сначала местная полиция задержала ее только что нанятую охрану, под предлогом какой-то проверки. Она, разумеется, не стала дожидаться окончания, дядя ведь у нее перестраховщик, а она уже взрослая, 14 лет. Ну а потом пятеро парней из Гоукудо обеспечили ее обширным опытом сексуальной жизни. При том, что та же полиция заявление принимать отказалась, поскольку факт насилия не доказан. Может быть, это просто ее распущенность во всем виновата. Накинулась на пятерых законопослушных граждан, отдалась во всех позах, а теперь обвиняет их невесть в чем и портит отчетность. Еще бесит четко выделяемое мной наблюдение, все же тем, кто жил в настоящем мегаполисе, в нынешних городах обнаружить слежку не сложнее, чем в пустыне. В моем прежнем мире хоть и не было принято тесниться, но несколько крупных городов имелось. По большей части, правда, как остатки исторического наследия. Но мне наплевать на слежку, информация уже собрана и решение принято. В итоге я остановилась на самом простом варианте. Нет, не стрельба, все же для Японии застреленный заместитель начальника полиции — это слишком большой скандал. И не яд, в местной культуре травить ближнего своего вполне развитая практика. Так что шансы того, что это опять же будет резонансное убийство, слишком велики. Хотя синильная кислота мне доступна без ограничений, да и понравившееся мне неизвестное местное вещество уже удалось выделить из печени рыбы фугу. Отличный парализатор, тем более что отравление потенциально списываемое на неудачу повара, обслуживающего гурманов. Я заказала работу с этим ядом, как раз для того, чтобы безопасно его использовать в кулинарии и, возможно, медицине. Самым простым вариантом оказалось поражение электрическим током, а вот не нужно регулярно ходить в ту же забегаловку, еще и в то же самое время. Однообразие опасно для вашего здоровья. Провод к дверной ручке в виде железного кольца, второй провод на землю перед дверью и батарея на пару сотен вольт, аналог разрядника, который я таскаю с собой уже почти год. Не все, конечно, вышло так просто, как я расписываю, пришлось побегать и поволноваться, но в конечном итоге смерть списали на банальнейший сердечный приступ. Ну еще бы, провода и батарею сразу же утащили. А у меня почти алиби, всего-то на пару минут пропало из поля зрения наблюдателя, чтобы, дождавшись появления цели, замкнуть ключ. В итоге даже не таскали на допросы. Ну а что оказалось рядом с местом трагической смерти, нелепая случайность. Тем более что почти сразу ударили сильные морозы и что-то расследовать всем стало лениво. Зима в этом году оказалась неожиданно суровой. Ну а потом, после похорон и закрытия дела, уже было общение с одним талантливым бизнесменом. Примите мои соболезнования. Я слышала, вы теперь недорого продаете свои предприятия. Могу дать пару иен. Это ты. Вы крайне проницательны. Я этого не оставлю. А я так хотела договориться. Ну разумеется, мы договорились. Пусть напряжение в портативной батарее моего старого разрядника всего сотня вольт, но ничто не мешало применять ее снова и снова. Вредно недооценивать слабый пол. К счастью, убивать его не обязательно. Кроме погибшего полицая, реальной силы за ним не было. Этакий семейный подряд. Нет, были еще покровители в верхах, но на уровне, замолвить пару слов по случаю, притом срубив денег на полное собрание сочинений. А так будет жить и демонстрировать остальным важность хорошего воспитания и поведения. Тем более, что, как выяснилось, обидеть он успел многих. Так что, лишившись денег и власти, стал излюбленной мишенью для бывших жертв. А вот с представителями Гоукудо я общалась совсем по-другому. Они то ли не сообразили вовремя, то ли не приняли меня во внимание. В итоге, не дождавшись извинений, зато дождавшись наконец возвращения моих силовиков, сама отправилась в гости. Благо все контакты у меня теперь были, но произошло это уже весной, когда начались новые каникулы. А что делать? И так еле сумела успеть провернуть все описанное, полностью отложив старые планы. Что не ожидала, так это того, как отреагируют вкладчики, то есть пайщики, то есть владельцы компании, выпускающей пазлы. Поскольку я не скрывала, что разобралась с проблемами столярной фабрики, а наоборот порадовала необходимостью разбираться с новыми активами, то они моментально догадались, кто именно убил полицая. Хоть я, разумеется, не признавалась, еще чего. Видимо, безнаказанное убийство целого заместителя начальника полиции произвело очень хорошее впечатление. Провожая меня в школу, все были крайне вежливы и предупредительны. Аптекарь с химиком, кстати, отреагировали спокойней, убрала и не попалась. Молодец, нужно еще какого-нибудь интересного яда сварить на будущее. Чай не последний желающий. Ну а владелец столярной фабрики натуральным образом плакал. Госпожа, я больше никогда не буду в вас сомневаться. Я ведь не смогла защитить твою девочку. Госпожа, в случившемся вашей вины нет. Она понимает это. И по крайней мере не больна и не беременна. А остальное пройдет. Я еще обязательно разберусь с тем, что случилось. Пожалуй, еще одна неожиданность – это мои собственные реакции. В моем прошлом обществе не было тупых идей о великой ценности человеческой жизни. То, что постепенно начинает пропагандироваться здесь. Годовые потери в 1% вполне нормальны для интенсивного обучения. Экстремальные виды спорта легкодоступны. Техническое обслуживание, ремни безопасности и скоростной режим транспорта считаются исключительно выбором пользователя. Так что когда я начинал свой путь здесь, особых моральных терзаний по поводу происходящего не испытывал, тогда еще все же начинал и испытывал, несмотря на все декларации. Но все это было в рамках сугубо рационального поведения. Ну а теперь ловлю себя на том, что стало намного более импульсивной и жестокой. Тех, кто нарушает мои планы, хочется не просто убрать, а мучительно убить. Причем это ощущение накатывает волнами, заставляя иногда вскакивать и наматывать круги по комнате. Судя по всему, женская гормональная система постепенно меняет сознание, хотя знания и опыт прошлой жизни никуда не исчезли. Более того, за счет постоянных усилий по восстановлению своего прошлого объема образования, я сейчас, пожалуй, ясно помню о прошлой жизни намного больше, чем в самом начале пути здесь, когда просто не лез в эту память, решая текущие проблемы. Несколько оставшихся свободных дней ушли на перебор запоротых моторов. У одного оборвало шатун, у второго прогорел поршень. Увы, границы допустимого форсажа можно узнать только на практике. Те, кому я это поручила, не виноваты. Но все равно грязные масляные руки и траурная кайма под ногтями. Бесит, бесит, бесит. Но зато 5 десятков киловатт на 150 килограммов уверенно достижимы, что очень неплохо. Причем с ресурсом более 100 часов, правда не знаю насколько больше. Еще бы научиться балансировать моторы как следует. Все равно трясет, как ни старайся, видимо есть какие-то тонкости, которые я не понимаю, и это тоже бесит. Заказала еще 4 мотора, те, что слишком форсированы, по сути уже непригодны, хотя из 2 удалось собрать в итоге 1. Еще догадалась заказать запасные магнита и, разумеется, свечи. Система зажигания довольно капризна, как показывает даже стендовый опыт. А заглохнуть на кораблике с минимальным запасом плавучести вдали от берега не слишком весело. И наконец-таки смонтированы топливные насосы, пришедшие из Америки, снова на заказ. Так что баки будут безнапорными. В основной ветке истории тетрадотоксин был открыт японским ученым Тахаро в 1906. В 1949 удалось получить тетрадотоксин в кристаллическом виде. Трехмерную структуру яда установили в 60-х. В 1972 тетрадотоксин был синтезирован группой японских исследователей. Его использовали какое-то время в качестве лекарства, но так и не решились применить в качестве дозированной пищевой добавки. Это же порушить целый пафосный традиционный бизнес. Новый поворот. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет. Пропасть или взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не повернешь. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет. Пропасть или взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не повернешь. Машина времени. Поворот. Уже традиционно, вернувшись к учебе, начинаю снова внимательно следить за новостями. На Филиппинах опять массово убивают американцев, причем повстанцы вооружены нашими Мурате, что как бы намекает. Убийцу американского президента казнили, а я сделала выводы и, проверив кое-какую информацию, заказала шелковый жилет из пакета слоев ткани общей толщиной в 5 мм и с кармашками для закаленных стальных пластинок. Очень сильно мешается грудь, кто бы мог подумать. По результатам примерки, следующую версию буду делать из сплошной пластины, все равно нужно будет осваивать технологию сверхпластичной стали, а для нее штамповка из листа элементарна. Кроме того, сплошной лист, в отличие от чешуек, гораздо лучше распределяет динамический удар. Кстати, президент Рузвельт в США заигрывает с неграми, пригласив в Белый дом их лидера, что вызвало массу возмущения на юге. Он же просит Конгресс ограничить тресты, а у нас местные заебецу только набирают силы. Я в этом пока не особо разбираюсь, но в них входят и местные политики, включая двор. Из заслуживающего внимания, в декабре Гуглельмо Марконе провел трансатлантическую радиопередачу из Полдху в Англии до Ньюфаундленд. Передавалась буква «С» в коде Морзе. Вот еще, что придется изучать. И нужно постепенно заняться электроникой. Я уже поминала, что зима оказалась неожиданно суровой. У вояк 200 солдат замерзли насмерть во время маневров, как только это просочилось через цензуру. В честь 5-й годовщины смерти некоего Набеля присуждены первые премии его имени, очень немаленькие по размеру. Причем дегенераты гуманитарии, описывая в многочисленных статьях его жизнь, считают, что, изобретя динамит, он внес огромный вклад в военное дело. И, дескать, ужаснувшись разрушительной силе новой взрывчатки, Нобель пришел к мысли создать свои премии, поощряя созидание. Ну, дебилы, да, более непригодной для военного дела взрывчатки сложно придумать. Нестабильная, слабо устойчивая ко всему, дорогая и не слишком мощная. Зато удобна именно для гражданских применений, по причине простоты организации устойчивого подрыва. Организовано все с этой премией, опять же довольно-таки по-дебильному, Ну да я повторяюсь, описывая этот мир. Премии по математике нет, печаль, тоска, может отхватила бы, зато есть по литературе, ну это еще ладно, а еще есть премия мира. Могу постулировать, что обладателями этой премии традиционно будут самые отвратительные уроды. Политику-то никто не отменял, а у политиков за красивыми словами всегда ад и содомия. По физике мне премию почему-то не дали, а дали Вильгельму Рентгену за халучи. Вот и открывай им структуру атома, проклятые шовинисты. Впрочем, физики о моей теории строения атома продолжают спорить, хотя уже сами провели достаточно экспериментов ее подтверждающих. Вообще у нынешней почты есть неочевидное достоинство, от того, что письма идут месяцами, меня и не завалило еще горами переписки. Впрочем, специальных девушки, занимающиеся именно ведением архива переписки херумитян, по моему указанию наняла. Поскольку среди физиков мира я теперь общепризнанный авторитет, пришло время двигать теорию дальше. Кстати, видимо, на этой почве наш университет наконец-таки проснулся. Нет, вовсе не официально, меня никуда не приглашают и уж тем паче ничего не обещают. Зато пообщалась по переписке с Тейджи Такаги, приехавшему недавно аж из того самого Джитинен и работавшего с заочно мне знакомыми Дэвид Хилберт и Орнст Зирмеллоу. К счастью, нашлись общие темы, которые я смогла потянуть. Собственно, создание нормальной теории множеств, на смену нынешней наивной, как раз проблематика смежная с моими теоремами. А потом даже его начальник, декан факультета Рикатора Фуджисова, соизволил мне написать, поблагодарив за интересные идеи и популяризацию японской науки. Следом прорезался профессор физики, Хантера Нагаока. Моя планетарная модель атома ему очень понравилась. Пришлось пояснять, что это очень грубая модель, электроны в атоме не летают, а колеблются на фиксированных орбиталях. На удивление быстро нашла понимание и получила благодарность за новые интересные идеи. Целый месяц прошел в трудах по написанию теории относительности. Казалось бы, что там писать, листочек элементарных формул. Но им не заинтересуются, как я недавно выяснила, формулы-то уже есть, к примеру у Лоренца и Фицджеральда, совершенно правильная формула релятивистского сокращения длины. Они с ее помощью объясняли отсутствие регистрации эфира. И сейчас тот же Лоренц и Лармар пытаются подобрать преобразование сохраняющей относительности формул Максвелла и уже пришли к идее локального времени. А сколько я не знаю. Как уже поминала, печатают то не то, над чем непосредственно работают. Да и то, что печатают, доходит это до нас с опозданием. Хотя у немцев уже есть вроде билтлеграфи, для передачи изображений, если не врут, конечно. В том же Scientific America иногда такой безудержный полет фантазии встречается. В итоге нужно аккуратно выписать все формулы, от координат до энергии, хотя кватернионы все же будут лишние. Нужно сделать по сути полноценный учебник. И при этом начать с геометрии пространства времени, продемонстрировав просто еще один способ преобразования, удовлетворяющий условиям относительности. Далее автоматически появляется константа в конечном итоге, становящаяся скоростью света. Следует рассмотреть возникающие парадоксы и показать, что это вовсе не парадоксы, а реальность. Ну и механику того, что здесь называют электромагнетизмом, переделать в сторону преобразования местного закона Кулона, убрав магнитное поле из рассмотрения. По-хорошему еще и общую теорию стоило бы ввести, но я знаю ее на начальном уровне. Ну не пришлось как-то работать с генерацией гравитации и с теоретической физикой тоже. Я даже разницу решений для прямоугольной и сферической системы координат корректно рассмотреть не смогу. Хотя знаю, что она есть, но как объясняется, не имею представления. Очередной набор бандеролей от безотказных херумитян расходится по университетам всего мира. На этот раз он несет настоящую бомбу. Теорию, которая объясняет макромир, устраняя накопившиеся противоречия последних лет. Теорию, которая в отличие от предыдущих вбросов авторства нашей героини, вызовет максимально сильный общественный резонанс. Чего, кстати, Акими при всей своей продвинутости в области социологии не предполагала. Уже привыкнув, что на ее работы публика реагирует не слишком сильно. Не стоит забывать также, что мир вовсе не вращается вокруг героини, даже обладающий столь многими достоинствами. Хиробуми Ито, не сумев договориться с Россией о взаимном признании права сторон на оккупацию Корею и Маньчжурию, сумел договориться с Англией. Британия вполне разумно опасалась, что Россия продолжит свое победоносное движение на юг, и тогда британские интересы в Китае и Индии могут оказаться под угрозой. Японские политики прекрасно понимали, что англичане просто решили загрести жар чужими руками. Но согласно договору, при вмешательстве в двусторонний конфликт, третьей стороны, участники приходят на помощь друг другу. Это защищало Японию от французов и немцев. Японцы учли свой провал во время прошлой войны, когда коалиция союзников отобрала у них результаты победы над Китаем, вручив их России. России в итоге пришлось признать японско-английский договор и объявить о выводе своих войск из Маньчжурии. Хотя, казалось бы, ни слова об этом в договоре не было, но дураков в верхах не бывает. По крайней мере долго и не в качестве ширмы. В науке действуют те же социологические принципы, что и в технике. То, что сильно выбивается из рамок главной последовательности, начинает испытывать огромное сопротивление внедрению. Введенная всего на 5 лет раньше положенного теория относительности здорово затормозила развитие физики, такой вот парадокс относительности. Поскольку во всем мире, кроме Японии, эта теория считалась примером лженауки еще целых 10 лет, и ничего, без нее прекрасно обходились. Робкие голоса Эйнштейна, Минковского, Лоренца и других разбивались о монолит корпоративной солидарности. Видимо, подействовало еще и то, что вместе с эфиром отменили магнитное поле, как тоже не имеющее физического смысла. Дошло даже до публичных рассуждений о всеобщем непризнании японских университетских дипломов. Кстати, Нобелевскую премию за эту теорию, точно так же, как и в базовой реальности, никому не присудили. Героиня не уделила особого внимания попыткам отвечать на критику теории. И как выяснилось в дальнейшем, была совершенно права. Хотя отдельные головожопы потом возмущались, почему она нам ничего не стала доказывать. Японский императорский университет Токио несколько раз организовывал экспедиции с целью наблюдения полного солнечного затмения и предсказанного эффекта искривления света. Результаты первых экспедиций были объявлены фальсификацией. Потом, научный мир просто заявил, что все вполне объясняется в рамках классической физики. Впрочем, осваивать бюджет, подобное отношение коллег с Запада, японским астрономам и физикам нисколько не мешало. Продолжаем отслеживать изменения исторической линии, оставайтесь с нами. Благодаря привлечению внимания, более строгая теория множеств и подстановочное исчисление почти сразу приобрели массовых поклонников в рядах математиков. Но все это связали с личностью Тейдзи Такаги. Собственно, сама Акими в будущем всегда отказывалась от наличия большого вклада в эти области. Новая теория множеств стала называться не ZFC, а TZF, Такаги Земерла Френкель. Из совсем малозначительного, лямбда-функция в этой реальности превратилась в CC, появившись на пару десятков лет раньше. Пожалуй, больше всего в результате всей этой истории поменялся Такаги. Так он был склонен быть ведомым и работать на подхвате у европейских коллег. А увидев успех ученого из Японии, да к тому же женщины, сумел примериться к роли лидера, смело идущего вперед самостоятельно. В итоге нескольких смутных намеков Акими и ее уверенности хватило ему, чтобы решить гильбертовскую проблему генерации трансцендентных чисел в 30-е годы, на 20 лет раньше, чем это случилось в базовой реальности. Зато количество учебников за его авторством сократилось в разы. Впрочем, не сказать, что альтернативные учебники стали хуже, просто немного другие. Акими в теме. Кимигайо ува. Чио уни е чио уни. Сезар ищеноу. Иван Тунерайт. Коук ноуму сумейд. Государя век. 100-500 лет. Длится пусть. Пока. Камешек скалой не стал. Мхом не оброс седым. Франц фон Эккерт. Гимн Японии. Кин Моучи Саинджи Кин Мочи Санджи. Нынешний президент Тайного Совета общается в своем кабинете в императорском дворце с Дайраку Кикути. Да, у меня тут интересуется последними научными скандалами, которые регулярно возникают в мире и связаны с некой Акими Мураками из нашей страны. Причем и неофициально, и уже даже официально собираются проконсультироваться у совета. Президент университета отвечает быстро, он уже давно успел обдумать свою позицию и менять ее не собирается. Первый связан с математикой. Один из немногих случаев, когда обывателю кажется, что он способен чего-то понять. И это что-то противоречит его здравому смыслу. Хотя обыденному здравому смыслу противоречит любая серьезная наука, начиная с арифметики, просто это не так очевидно. Учитывая, что ученые отреагировали довольно бурно, Все это выплеснулось в газеты. Ничего, пошумят и успокоятся. Давайте тогда про второй и последующие. Второй – это открытие вариантов химических элементов и в частности получение варианта водорода, называемого нихонием. В настоящий момент это не скандал, а скорее сенсация. Предложенная модель строения вещества особого противодействия не вызывает, наоборот, находятся новые доказательства ее правильности. Рассказчик делает небольшую паузу. Нынешний скандал – фундаментальная теория, увязывающая электрические явления в классическую физику. Тоже противоречит здравому смыслу обывателей. Но скорее всего тоже верна, хотя принять это непросто. И как вы собираетесь реагировать? Ей 18 лет и она учится в американской школе на втором курсе. Я решил не реагировать формально, поскольку нет повода. Но если вы прикажете, пожалуй, не стоит, вам виднее. А мы должны реагировать. Все же это уже сейчас выдающееся достижение, всколыхнувшее мир, насколько я вас понял. Я собираюсь подождать, пока она не закончит школу. Нет смысла спешить. Я понял вашу позицию. Немного позже в этом же кабинете. Собеседником у Санджи человек или даже человечек совершенно непримечательного вида. У постороннего наблюдателя может даже возникнуть мысль, как такое попало во дворец, но не возникнет, поскольку тот буквально растворяется в обстановке. Президент сама, вот материалы. Коротко выжимку. Происхождение из это. В прошлом конфликты с якузо и контрабандистами, с их избиениями и, возможно, убийствами. Нынешний статус куплен за 300 иен у алкоголика с Хоккайдо. Даже сумма известна. Она как раз делала перевод денег, предположительно за очередной год. Деньги у нее откуда? Новая модная игрушка, картонные пазлы. Организовала фирму, оформила патент. Дальше. Научные работы готовила в школе. В университет отправляла. Но президент испугался вмешиваться. Дальше. Поддерживает контакты с медиками из альтернативных, тоже не университет. И как все успевает. С медиками она связана через аптеку, которая тоже довольно известна. Сейчас угадаю. Перевязочные пакеты. Хорошая идея. Дальше. Еще у нее фирма, делающая сумки на колесах. Очередная популярная забава. Подозревается в недавнем убийстве заместителя начальника полиции района. Как интересно. Ее фирму хотел отобрать брат этого начальника. Ну и оперативные мероприятия. Официально предъявить нечего и вряд ли получится в будущем. Только если поймать на чем-то другом. Значит, лучше не быть с ней связанным вообще. Возможный урон от скандалов выше возможной пользы от славы. Разработку прекратить, в архив сдать официальные данные. Да, обеспечь возможность неофициально почитать дело об убийстве. Слушаюсь. Очевидные мысли о возможности, разобравшись, шантажировать или использовать в своих целях примененный метод, озвученные, разумеется, не были. И на эти каникулы мне не удается спокойно заняться собственными делами. Тревожная тенденция, однако. Хотя, с другой стороны, короткая встреча с руководителями моей компании снова порадовала. Ни малейшего ощущения попыток оспаривать мое главенство. Хоть и вышло так, что приличное количество заказанного мной недешевого оборудования пока не используется. Впрочем, те же прессы собрали, подключили к паровому котлу от локомобиля и используют для вырубания больших головоломок. Причем ведь сами сообразили, запросив, разумеется, разрешение и совет. И да, поздравляйте меня, получен японский патент на пазлы, пришлось немного доплатить сверху за скорость, неофициально, конечно, и даже не самим чиновникам, а тем, кому они намекнули. Теперь отправлен официальный запрос в патентное бюро США, а раз патент уже оформляется и к поставкам в Америку можно приступить. Я, кстати, консультировалась с учителями в школе, надеюсь, предложенные ими сюжеты картинок действительно будут пользоваться спросом, и нужно будет производство организовывать, а то американцы любят звездеть о свободах, а у самих пошлины откровенно заградительные. Ну, как известно любому самураю, звездеть это не рис выращивать. И где на все найти людей? Нормально поработать мне помешала необходимость разобраться с якузо. Они ведь так и не соизволили отреагировать на смену власти, сделав вид, что ничего не было. Штурмовать логово я, естественно, не стала, хотя могла. Просто я со своими силовиками выдвинулась к ближайшему притону, и они под моим ценным руководством стали бить охрану, аккуратно, но сильно. Кончилось это появлением полиции. Нет, я никого не избиваю. Просто провожу задержание подозрительных лиц. Да, я не люблю насильников, поэтому и бью между ног с разбега. Считайте это профилактикой насилия. Нет, нисколько не возражаю подъехать пообщаться в участок. Причем местная голка доказалась настолько неповоротливым, что эта сцена практически без отличий повторялась 3 дня подряд, в разных местах. 2 точки с девочками и игральный салон. Полицейские в итоге уже откровенно ржали. Хотя, возможно, Олабен считал, что я успокоюсь и забуду. Ну да, как же. Зато уж когда до него дошло, что это всерьез и надолго, все было в лучшем виде. Прямо с соблюдением всех национальных традиций. Пополз на коленях прямо от калитки, по грязи. Моя вина велика. Что потребует госпожа? Головы, конечно. Что же еще? Головы тех 5 должны лежать перед моим домом. Может, мы сможем заплатить как-нибудь еще. Они напали на человека под моей защитой. Причем ребенка. Я вправе вырезать вас всех и могу это сделать. Ты к тому же совсем не торопился. Но ты можешь попробовать что-нибудь предложить. Госпожа, мы пойдем под вашу руку. И будете мне верны, конечно. Не смеши меня, я знаю цену бандитскому слову. Разумеется, пойдете под руку, если решу оставить вас в живых. Госпожа, возьмите мою жизнь. Не убивайте внука. Этот альтернативно одаренный, тогда как раз натаскивал внука, отправив на простенькое, как ему показалось, дело в качестве командира. Разумеется, я предварительно выяснила все подробности. Ага, бандиты хранят молчание и тайны якузы, 2 раза. Даже торговец тогда дольше продержался, чем местный бригадир. Торговец то терял свое имущество, а этот моментально сообразил, что я все равно получу нужную информацию. Вот рядовые, да, эти могут быть стойкими, но это происходит исключительно по причине их тупости и слабой информированности. Ладно, стоит, пожалуй, озвучить свое предложение, пока он не сделал какую-нибудь глупость. Пришлешь его сегодня вечером сюда. Будет вымаливать прощение у девочки. Делаю многозначительную паузу по всем правилам риторики. Поздравляю, у него может появиться любимая, очень любимая, жена. А твой долг, госпожа? Благодарю, госпожа. Рано. Лучше объясни ему, что такое любимая жена. Как положено себя вести. Не разочаруй меня еще раз. Этого многие не переживут. Госпожа, свободен. Процедура бегства на коленях повторяется в обратном направлении. Так, нужно предупредить всех заинтересованных о нашем сегодняшнем вечернем госте и послать за девочкой. Я ведь говорила с ней о возможном замужестве. Во всяком случае, категорического неприятия не было, типа изнасилования, вполне нормальный повод для знакомства. Боится, конечно, но не так, чтобы очень. Появившийся вечером молчаливый и скромный молодой человек ничем не напоминал наследника крупной преступной группировки. Наоборот, он скорее произвел на меня неприятное впечатление своей демонстративной покорностью. Не знаю, как это сочетается с развившейся кровожадностью, но по крайней мере вид ранее сильного человека в сломленном состоянии меня по-прежнему не радует. Но никуда не деться, нужно демонстрировать решимость идти до конца за своих людей. В итоге он просидел всю ночь с девочкой. Она хотела привыкнуть к его присутствию рядом. Она то вроде привыкла, а вот я, заглянув пару раз в выделенную им комнату, в очередной раз кое-чего захотела и сильно. Я вообще, памятуя о слегка неадекватной реакции организма, боялась заниматься удовлетворением этой потребности. Тем более, что с одной стороны я почти на весь год изолирована под присмотром в школе, а с другой, просто найти партнера становится все тяжелее. Даже в моем мире большинство мужчин панически боится умных женщин, вот более сильных многие воспринимают нормально, а умных нет. Добавьте к этому достаточно высокий формальный и все более растущий неформальный статусы. И под конец бешеная популярность и известность. Эх, надо было изнасиловать Кента Куна. Боюсь, мои нынешние мальчики-зайчики такого не переживут. Впрочем, остается ведь беспроигрышный вариант, свободный почти от всех перечисленных недостатков, и именно его реализацией я и занялась. Тем более, что высокая чувственность тела никуда не исчезла, и я с этим постоянно сталкивалась. То ткань трет не там, где нужно, то шов надавливает, то наоборот открытый участок кожи щекочет волосы, и даже просто ветерок или с мытьем проблемы. В общем, одни проблемы и никакой пользы. Целенаправленное изучение тела тут же доказывает, что я не права. Польза есть и немаленькая, легкая игра основаниями ладоней с грудью демонстрирует, что хоть грудь у меня и не помещается никак в ладонь, но зато отлично на такие действия реагирует. Не только соски становятся напряженными, но и остальная часть холмика, без всякой поддержки вздымается в небеса, печально напоминая о временах, когда у меня поднималась совсем другая часть тела. Потом следует переход к почти каменными выступами на вершинах, пропуская их между основаниями пальцев, и на этом все. Довольно короткая, но мощная разрядка обеспечивает небо в алмазах и чуть ли не потерю сознания. А я ведь даже не использовала масло, как собиралась. Ну что же, отдышавшись и постепенно собрав себя в кучу, обдумываю происшедшее. Почему бы и нет? Вроде громко не ору, так что и в школе можно будет этим заниматься регулярно. И характер должен заметно улучшиться, а то эти приступы ярости меня саму уже пугают. Ну а протереть обильно образовывающуюся лужу – не такая большая проблема. Так, не забыть захватить второй комплект салфеток из хлопковой ткани. Шестой семестр. Широка страна родная. Стережет ее конвой. Я над нею пролетаю, как фанера над Москвой. По земле ходите сами. Это, Господи, уволь. Я лечу на дельтаплане, как на Боинге король. Тимур Шав. Песня дельтапланериста. В итоге все то, что планировалось на весенние каникулы, пришлось делать чужими руками уже во время очередного семестра. И времени это, разумеется, заняло, наверное, на порядок больше. Но, к счастью, ничего особо высокотехнологичного или громоздкого мой новый проект не предусматривал, так что сделать его в таком режиме все же удалось. Пришлось только хрумитян побегать в поисках женщин, умеющих шить на машинке. Это по нынешним временам весьма редкая специальность. Впрочем, и неудивительно, при цене подержанной машинки минимум в несколько десятков иен, годовой доход крестьянина. Она и сама порывалась заняться шитьем, но я безжалостно пресекла подобные поползновения. Все же личный секретарь нужен не для этого. Прошло самое простое решение, удалось в итоге нанять двоих выпускниц нашей же школы. В принципе, то работа несложная, только прямые швы. Для организации производства пришлось арендовать очередной сарай, мне постоянно не хватает места. Он теперь застелен сшитой на заказ парусиной, для удобства и гарантии соблюдения чистоты. Можно все выкладывать прямо на пол. Еще несколько нанятых девушек были посажены за простую, но кропотливую работу, используя свежесваренный клей, склеивать тонкие бамбуковые палочки попарно, со смещением вдоль, обматывая всю конструкцию нитью виток к витку, по клею. В итоге из 30-сантиметровых палочек сечением 2 на 2 мм, должны были получиться дюжина десятков реек длиной по 2 метра и вдвое больше, по 2,5. Все сечением 2 на 4 мм, склеенные по всей длине. Итого 1,5 кг уйдет на усиление точек подвеса и примерно 4 на фиксацию верхней поверхности крыла. Планки, кроме склейки, требовалось еще выложить на ровную парусину и придавить грузами. В качестве грузов, с трудом сообразила указать, чтобы использовали мешочки с песком. Отвлекать производителя сумок мне не хотелось. Со свойствами давно изобретенного в этом мире коллодия мне очень сильно повезло. После пропитки и высыхания, шелк становится непромокаемым, непродуваемым и нерастягиваемым. Именно то, что нужно для конструкции летательного аппарата. Правда, довольно тупо ошиблась, просчитывая раскрой. Края ткани из рулона нужно срезать, идут постоянные дефекты материала. Но это неизбежные накладки, учитывая удаленное руководство. Приказала купить еще несколько рулонов, благо для меня это сейчас не деньги. Потом остальные нанятые девушки занялись плетением подвесной системы. Из 3 нитей, шнурок с полуметровым распушенным концом. Из 3 шнурков, веревку, с распущенными 2 метрами, за которыми идет изначальные 0,5 метра нитей. Из 3 веревок канатик, оставив аналогично распущенную часть. Получается этакое дерево, 27 точек крепления на один ряд, с одной стороны крыла. Нити завязываются на уложенные поперек крыла бамбуковые рейки в 3 ряда. Итого 6 канатиков, по 3 к каждому плечу подвесной системы. Соответственно, повторить 2 раза для левой и правой половин. Добавить 2 веревки по 9 нитей для управления, с креплением к задней кромке крыла с краю. Итого 180 10-метровых нитей общим весом по 3 кг.